В какой-то степени это было личное разочарование. Первую часть своей миссии Польша выполнила. Она нанесла последний, решающий удар коммунизму на Востоке. Но, как ни прискорбно, со второй ролью, которую предназначал Иоанн Павел своей родине, она не справилась. Не стала образцовой католической страной, примером для подражания христиан. К тому же в начале 90-х Иоанн Павел особенно рассорился с современностью, или точнее с той современной жизнью, заявка на которую была сделана в Новом Завете, который представил человечеству Фрэнсис Фукуяма. С одной стороны, взгляд Фукуямы на мир, в основе которого лежит идея прогрессивного исторического развития, на пути к достижению идеальных условий существования человечества, совпадал с представлениями Иоанна Павла. Однако в столь конструктивной работе Фукуямы не было ни слова о Христе и о грехе, а такой фукуямизм, где конец истории определялся преимущественно в материалистических терминах, и означал, что народы порвут со своим историческим и культурным наследием, став более усердными, так как техническое и экономическое развитие будет определять их судьбу. Такой фукуямизм для Иоанна Павла означал нечто близкое к аду. История для него кончалась спасением. Этот, повидавший на своем веку и нацизм, и коммунизм, склонный к мистицизму поляк, верил, что единственным способом спасения души народной является культура. К упадку духа примешивались и физические страдания. Летом 1992 года Иоанн Павел почувствовал боли в области живота. При обследовании обнаружили большую, но доброкачественную опухоль в нижней части кишечника. Операция длилась 4 часа. Кроме опухоли были удалены 4 камня из желчных путей. Иоанн Павел хорошо перенес операцию, но ему исполнилось уже 72 года, поэтому для окончательного выздоровления ему пришлось провести еще пару месяцев в Кастель-Гандольфо и в коттедже в Доломитес. Разговоры о его возможной смерти и преемнике стали вестись всерьез и не смолкали до конца десятилетия, так как за первой неприятностью последовали еще два события, серьезно повредившие здоровью папы. В ноябре 1993 года он поскользнулся на новом ковре после аудиенции в Ватикане и упал на ступеньки около трона. Рентген показал перелом правого плеча. Поэтому папа приветствовал собравшихся, подняв левую руку. Из-за гипса он не мог писать. Пришлось воспользоваться услугами секретаря, приходившего к нему в часовню с ноутбуком. 4 месяца спустя произошел еще более серьезный инцидент. Иоанн Павел упал в ванной и вынужден был опять отправиться в госпиталь Джемилли. На этот раз на операцию по замене тазобедренного сустава. Радио Ватикана мелодраматично объявило: «И опять папа оказался паломником в мире страданий. Папа, который уже несет на своих плечах груз скорби всего человечества». Впоследствии Иоанн Павел стал ходить, опираясь на трость. Во время этих тяжелых событий, напомнивших, что папа уже давно перешагнул границу того возраста, когда известные деятели в большинстве своем сходят со сцены, Иоанн Павел создал самый важный свой документ. Если его проповеди во время последнего визита в Польшу можно сравнить с атакой на современный мир, то энциклика «Veritatis Splendor» — «Сияние истины» стало настоящим возведением баррикад. Здесь и интеллектуальная стойкость, и содержательность, позволившая издать ее отдельной небольшой книгой. и серьезная, неумолимая целеустремленность, которая захватывает читателя. В ней есть отрывки удивительной красоты. В энциклике сошлись воедино наиболее важные темы жизни Иоанна Павла и та предельная ясность, с которой он отстаивает свои позиции, позволяет почувствовать его готовность к полемике. Некоторые места производят исключительно сильное впечатление. Выдающийся теолог в области морали Бернард Харинг сказал читателям лондонского католического журнала «Таблет», что после внимательного прочтения новой энциклики я почувствовал себя обескураженным. 7 часов спустя я понял, что она не идет у меня из головы, и я с нетерпением жду того момента, когда оставлю церковь земную и перенесусь в церковь небесную. Иоанн Павел заявил, что цель энциклики — обращение к церкви, которая переживает кризис. Сегодня, по-видимому, существует необходимость подумать о моральной стороне церковного учения в целом. Задавшись четкой целью вернуться к конкретным, фундаментальным истинам католической доктрины, которая при сложившихся в настоящее время обстоятельствах подвергается опасности искажения или отрицания, теперь дело не ограничивается отдельными отступлениями от учения церкви. Речь идет о том, что традиционная моральная доктрина повсеместно и систематически ставится под сомнение. Однако энциклика не ограничивается вопросами церкви. В ней содержится всеобъемлющая картина посткоммунистического мира. Она построена на аргументах, взятых Иоанном Павлом из собственного опыта пережитых событий истории XX века. Сегодня, когда многие страны стали свидетелями крушения идеологий, связывавших политику с тоталитарной концепцией мира, главный среди них был марксизм, отнюдь не уменьшилась опасность того, что фундаментальные права человека будут продолжать попираться, а религиозные устремления, рождающиеся в сердце каждого, будут вновь подавляться политикой. При этом возникает риск слияния демократии с этическим релятивизмом, когда в политической и социальной жизни смещаются все моральные ориентиры, что делает невозможным на более глубоком уровне признание самого факта существования истины. И в самом деле, если не существует основной истины, которой можно было бы руководствоваться в политической деятельности, то можно с легкостью менять идеи и убеждения в интересах силы. Как показывает история, демократия без ценностей легко превращается в плохо замаскированный тоталитаризм.